Издержки связи. Будто бы я был не в башне, а может и в башне, но в тех ее дальних краях, о которых еще ничего не знал. Я находился в огромной комнате с несколькими рядами длинных столов, которые возвышались один над другим. Везде были люди, сидевших на верхних рядах я едва мог разглядеть. Никто из них не был знаком мне. Люди смотрели на меня, застыв на своих местах, внимательно, выжидающие даже как будто с вызовом. Я осмотрел лица, сидевших ближе ко мне, прошелся по залу. «Кто вы такие?» — спросил я, не зная, что делать. Я прошелся по комнате взад-вперед, и взгляды людей сопровождали меня, будто были прикованы, не могли оторваться от невидимой точки на моем теле. «Может быть, кто-нибудь что-то скажет?» — нервно спросил я. «Мы ждем того же и от вас», — послышался голос из угла кабинета. Я увидел юношу с длинными волосами и в тонких блестящих очках. Приблизился к нему и ощутил смятение, желание немедленно отсюда выбраться. «Что-то здесь не так», — думал я. «Что-то не так. И что же, по-вашему, я должен вам всем сообщить?» То, что случилось потом, еще больше озадачило меня. Люди начали поочередно подниматься и громко, выговаривая каждое слово, произносили. «Зачем вы нас здесь собрали?» «Я? Вас?» Несколько раз повторив вопрос, понял, ждать ответа совершенно бесполезно. Люди вставали с места и повторяли одно и то же, застывали и снова смотрели. Мне стало жутко, и я выскочил из комнаты, захлопнул дверь и дважды повернул ручку. «Зачем я это сделал?» — думал, идя по длинному коридору с рядами дверей по обеим сторонам от меня. «Разве нужно было закрывать дверь?» Я и понятия не имел, куда выведет меня коридор, но выбора пути, как часто случалось в башне, не было. Наконец я вышел в полукруглый зал, в центре которого находилась цилиндрическая прозрачная шахта, а внутри нее неподвижно стояла такая же прозрачная со всех сторон кабина лифта. Шахта уходила вверх настолько далеко, что я не мог увидеть, где она кончается. Войдя в лифт, я начал искать кнопки, но ничего похожего на панель управления здесь не было. Стеклянные двери закрывались за мной, и лифт бесшумно устремился вверх. Чем выше поднимался, тем темнее становилось вокруг, и на какое-то мгновение мне показалось, что я парю в безвоздушном пространстве, не опираюсь на невидимый стеклянный пол, который возносит меня в неизвестность, а лечу. Когда лифт остановился и двери раскрылись, я увидел круглый зал, в стенах которого не было ни окон, ни дверей. Поднял глаза наверх и разглядел небо, но не такое, как в Севастополе, солнечное и светлое, а черное, затягивающее и бездонное. Цилиндр шахты лифта оканчивался изящной стеклянной крышкой, и закрученная вокруг него спираль прозрачной лестницы предлагала пройтись по единственному маршруту, подняться на верхушку этого цилиндра. Там стоял странный прибор, длинная трубка, закрепленная меж двух столбов. Один конец ее был тонким, другой в несколько раз толще. Толстый конец смотрел в небо, хотя по всем известным мне данным именно он должен был перевесить. Я подошел и осторожно наклонился, прищурил один глаз и приблизился к узкой стороне трубки. Там внутри нее располагалось увеличительное стеклышко, и едва я в него глянул, как почувствовал, будто проваливаюсь в огромное бездонное пространство. Вокруг меня сияли огромные белые шары, перемещались мутные световые пятна с длинными хвостами. Что-то похожее привиделось в прекрасном душе, но в том видении я смотрел снизу вверх с земли, из Севастополя, теперь же я словно сам оказался в небе. И тогда, освоившись в глубинах темного неба, я вдруг заметил маленькую точку. Она была бесформенной и не летела, а словно плыла, покачиваясь посреди черной пустоты. Я пригляделся и вдруг увидел, что с самого края плоскости вверх поднимается высокая фигура, на сей раз объемная и значительно превышающая по размеру саму плоскость, из которой произрастала. Сперва я принял ее за столб, но по мере того, как этот невероятный островок приближался, начинал осознавать, в чем дело. Кажется, это был Севастополь. Я видел очертания улиц, дома, торчащий стержень мола и две плескавшиеся лужицы по обе стороны от него, крошечный фонарик точки сборки. А на другом краю из фиолетового поля пустыря вырастала темно-красная громадина башни. Я хотел рассмотреть вершину башни, что ее венчает, куда я попаду, когда преодолею ее всю. но сужавшийся красный столб будто растворялся в черноте. Башня ничем не заканчивалась, она испарялась, таяла. Я оторвал взгляд от устройства и помотал головой, стараясь стряхнуть видение. В конце концов, померещиться может всякое. Вряд ли то, что я увидел, хотя бы что-то говорило о настоящей башне. «Нет, это все ерунда. Ерунда!» — успокаивал я себя и, отстранившись от трубы, принялся спускаться по лестнице. Прозрачные дверцы лифта распахнулись, и я увидел Кучерявого. Он стоял в круглой кабине лифта напротив меня. Он не двигался, лишь смотрел на меня, скрестив руки на груди. Я беспомощно огляделся по сторонам и понял, что бежать некуда. «Прошу!» — произнес Кучерявый и жестом пригласил меня в лифт. После того, как двери захлопнулись, мы не произнесли ни слова. Было странное ощущение, словно нас объединяло что-то общее. Дело, которое мы должны были сделать вместе или сделали. Одна на двоих цель, задача, миссия. Пока мы не подошли к комнате, той самой, что я зачем-то запер, мне не могло и подуматься, насколько эта цель ужасна. Мы переглянулись и вошли внутрь. Я сразу заметил перемены, которые произошли здесь в мое отсутствие. На меня никто не смотрел больше, и никто ничего не ждал. Люди не сидели на своих местах за длинными столами, они лежали под ними, на них, возле них. Держались за шеи и головы или просто в бессилии раскинули в разные стороны руки. Они все были мертвы. Я бросился к Кучерявому, который в задумчивости осматривал эту картину. «Может, вы что-то объясните?» — крикнул я. «И что же, по-вашему, я должен вам всем сообщить?» — невозмутимо спросил Кучерявый. «Что произошло?» «Мы пустили им газ», — все так же невозмутимо ответил он. «Зачем?» — ужаснулся я. «Они вредны. Они не представляют никакого интереса. Они не нужны», — он покачал головой и повторил зачем-то. «Они не нужны». «Стойте, он жив, жив!» — крикнул я, заметив в углу движение. Незнакомый парень в красной майке с бледным лицом пытался подняться. Кучерявый резко в два прыжка достиг его, схватил за голову и со всей силы несколько раз ударил о стол. Тело сползло на пол. «Что ты делаешь?» — крикнул я в ужасе. «Им нужно помочь! Помочь!» Чья-то цепкая рука ухватила меня за плечо. Я развернулся и увидел Джан Коя. Он пошатывался, а изо рта его шла пена, растекаясь по густой бороде. «Ты! Ты!» — хрипел он. Я отпрянул в ужасе, и в тот же самый миг боковым зрением заметил бездыханное тело девушки возле самых моих ног. Это была Керчь. «Держи!» — раздался властный голос, и я повернулся к Кучерявому. Он протягивал мне оранжевое ожерелье. «Зачем?» — в панике крикнул я. «Не понимаю, зачем?» «Борода все расскажет о нас в полпос», — все так же спокойно сказал Кучерявый. «И тогда тебе не видать, чем кончается башня. Тебе ничего не видать!» Он беззвучно рассмеялся, и первым моим порывом было выхватить ожерелье и придушить его. Но Кучерявый просто стоял и ничего не делал. Он ждал. А Джан Кой уже напал на меня. Он вцепился руками мне в шею, а впалые зрачки его и синее лицо парализовали меня, окутали ужасом. Я дрожащими руками схватил ожерелье, даже не удивившись тому, каким оно стало большим вдруг. А может, это было просто-напросто другое ожерелье? Какое это имело значение? Когда тебя душат, нужно срочно что-то предпринимать. «Если ты не сделаешь этого», — звенел в ушах голос Кучерявого, — «если ты не сделаешь этого...» И я накинул ожерелье на его шею. «Прости», — прохрипел я. Мы снова поднимались в лифте, но Кучерявый стоял спиной ко мне и все так же, сложив руки на груди, молча смотрел за стекло, где одна пустота сменялась другой, между которыми была лишь одна разница. Чем выше мы поднимались, тем темней становилось вокруг. «Я увижу, чем оканчивается башня», — думал я, вспоминая последний всхрип Бородатого, его бессильное падение, его недвижимое тело рядом с недвижимым телом Керчи. «Я увижу, чем оканчивается башня». Когда мы достигли вершины цилиндра и распахнулись двери, Кучерявый развернулся, и тогда я увидел, что он никакой не Кучерявый, и что это даже вовсе не он, а Фе. Весь этот путь в лифте со мной проделала она, моя любимая, спасительная Фе. Она была невероятно, демонически красива, и черное небо уже вырывалось из трубки и клубилось за ее спиной, и пролетали пучки света, и вращались вокруг своих осей тяжелые и грузные шары. «Если бы ты не сделал этого», — невозмутимо сказала фея. «Что?» — кричал я в выступлении, не слыша звука собственного голоса. Мне не хватало воздуха. «Что тогда? Что?» «Ты не проснулся бы», — расхохоталась девушка, и стекло за ее спиной лопнуло, и все вокруг стало черно. Такой мне приснился сон. Когда я очнулся и начал соображать, первым делом услышал сильный гул. Пластиковая стенка напротив светилась теплым желтым цветом и ощутимо вибрировала. Я смотрел на нее, не отрывая глаз, и пытался прийти в себя после испытанного ужаса. Конечно, даже во сне я отдавал себе отчет в том, что такое безумие просто не могло происходить, а я никак не мог быть его участником. Но все же это мысленное путешествие было настолько реалистичным, что отойти от впечатлений удалось совсем не сразу. Вибрация спадала, гладь стены постепенно становилась все ровнее, угасал и теплый свет от этого таинственного экрана. Я вспомнил, что Фе говорила про сервер, и понял, это наверняка он. Странная стенка была единственной в комнате, которая соприкасалась с сервером, и, возможно, паломники даже что-нибудь видят на этом экране, подумал я. Чехол с лампой лежал у кровати, все так же стоял стул и маленький столик, дверь, кажется, была закрыта. Жизнь продолжалась. Вот только фе не было. Когда я засыпал, она лежала рядом. Меня мягко обволакивала, погружала в сон, и так было спокойно, хорошо. И даже сама Феодосия снова стала ненадолго мягкой. Должно быть, после своего тяжелого признания. Столько вопросов хотелось задать ей, о стольком поговорить, но сон, а может, сервер? Шептал в ухо. Потом все, потом, все потом. И вот теперь это потом настало, а ее не было. Я достал вот The Fuck и увидел, что все на связи. И тогда, не помню как, возникла мысль написать из этого странного места вниз, там, с кем уже простился. Как дела? Что ж, я не смог придумать приветствие получше. Ответ пришел сразу, и он меня озадачил. «Что там?» — спросил Евпатория. «Что там?» — спросила Керчь. «Здесь сервер Веры», — ответил я. «Понимаете, такой промежуточный уровень, в котором...» Я несколько раз формулировал мысль и стирал уже набранные буквы. «Не поймут», — казалось мне. И подобрал в конечном счете. «Здесь можно отдохнуть». «Пустые залы, в которых нечего взять?» — ответила Тори. Ее ответ меня озадачил еще сильнее. Мало того, что не здоровалась, не интересовалась мною, так еще, похоже, и не понимала, что ей пишут. «Тори, это такой уровень. Я уже прошел второй, а здесь оказался еще промежуточный. Здесь просто никто не живет. Но отсюда, по всей башне...» Я подумал и стер. «Но технически этот уровень важен». «И это все твои развлечения?» — спросила Тори. «Что там с тобой случилось?» — недоумевал я. «Это другой мир, понимаешь?» Я принялся снова писать, но на экране возникло сообщение от Керчи. «Не понимаю, зачем ты пишешь все эти глупости? Я ведь просила просто рассказать, что у тебя там наверху». Я не мог понять, что происходит, но это мне определенно не нравилось. «Керч, Тори», — я поставил в адрес их обеих, — «я же вам пишу, здесь просто другой мир. Здесь есть некий сервер, который чудесным образом поддерживает связь. Поймите, если я уйду отсюда, возможности поговорить с вами больше не будет, а я ведь отсюда уйду, потому что здесь нельзя оставаться надолго, говорят?» «Фиолент, мне неинтересно читать то, что я и так знаю», — написала Керчь. «Мне тоже», — тут же добавила Тори. «Ты изменился, Фи. Ты стал занудой». «Да вы что, девушки?» — писал я. «О чем вы?» «Я и без тебя знаю, как мне тут жить и что делать. Ты пошел выше, и это твое дело. Оставь меня в покое». «Да, Инкерман, я тоже так думаю», — продолжила Керчь. «Отстань от меня. Будь так любезен». Должно быть, их вот The Fuck'и выводили им что-то другое, совсем не те слова, которые я писал. «Безумие какое-то», — громко сказал я. Хотел отложить устройство, но пришло новое сообщение. «Не трать себя на эту переписку. Тебе пора». Это была Фе. Я смотрел на экран с буквами и уже не понимал, стоит ли писать еще что-то. «Издержки связи», — объяснила Фе, ответив мне на неозвученный вопрос. «А теперь собирайся. Ты, конечно, можешь остаться, здесь никто не мешает делать подобный выбор. Но сперва подумай, зачем?» Сервер пронизывает всю башню, обеспечивая ее в том объеме, в каком это необходимо, а задержавшись у него, ты можешь выгореть. Решай. Я немного поспал еще, но новый сон был не крепким, нервным. Ворочался, злился на себя. От того, что не могу унять беспокойные мысли, прекратить думать хотя бы на миг, расслабиться. Но я думал, вспоминал. Передо мной вновь проносились картины былого, севастопольской жизни. Снова вспомнилась окраина города, красивый автомобиль, и я стою возле него и заворачиваю сухой куст, закуриваю, мечтательно улыбаюсь. И так все красиво и просто. Почему я не остался там? Где еще мог быть выбор? Отдых и труд, недалекие небосмотры, катание, купание, курение. И башня, возвышавшаяся над нами, единственное, что нам в жизни незнакомо, неизвестно. Смутный выбор, принять ли ее декорацией, на фоне которой пройдет жизнь, или надеяться втайне на чудо, узнать, проникнуть внутрь, может, поселиться там. А теперь нет ничего, кроме миссии. Наверное, человек и выполняет свою миссию, потому что у него нет ничего другого. Он даже выполняет ее лучше, эффективнее, когда нет выбора, и он понимает, что ничего не выиграет, ничего не получит от того, что исполнит свою миссию. Что ему будет так же плохо или еще поплохеет, и уж точно не станет лучше. И он рад бы задержаться где-нибудь, за что-то зацепиться, найти свое счастье в чем-нибудь другом, но понимает, что это его не спасет, не поможет. Миссия съест его, ничего от него не оставит и ничем не компенсирует потери. Просто выполнять ее — единственная форма жить. И со мной тоже так, как бы не хотелось отрицать это. Прятаться хоть в сон, хоть в сервер. Я попал в ловушку с той поры, как пришел в башню. И у меня нет выхода. Туда, где я теперь, как и в любую западню, есть только вход. Я вставал, прислушивался к звукам, прислонялся к холодной, затихшей и померкнувшей стене. Выходил в коридор, шел мимо других дверей, прикасался к кабелям. Но что бы я ни делал, нигде не находил подсказки. Все вокруг было ко мне безразлично. Да и я был безразличен ко всему. «Инкер, ты на третьем? Напиши мне, ты ведь можешь написать?» Я вернулся в комнату, заперся и стал набирать в отзыфаке буквы. «А ты что, внизу и пишешь?» — отозвался друг. «Это, наверное, розыгрыш». «Здесь чудесное место, есть связь». «Рад, что ты жив, дружище», — ответил Инкер. «Да, я сбежал со второго быстрее тебя, мчу все выше и выше». Я заметил, что эта фраза вполне могла быть шуткой. По крайней мере, Инкер явно улыбнулся бы, если говорил бы это вслух. Но он давно не прикреплял к своим сообщениям желтых. Да и вообще, никто не прикреплял. «Хотя знаешь», — продолжил друг, — «лучше бы я остался на потреблении. Да, я иногда жалею». «На тебя не похоже», — приободрил я. «Не кисни, ведь я скоро». «Меня не нужно утешать, пока что все нормально, вот только, знаешь, у меня есть подозрение, что нас обманывают. Нас всех крупно обманули там внизу и не прекращают это делать». Мне стало не по себе. Признаюсь, меня самого посещали подобные мысли, и, надо сказать, все чаще. Но как я хотел заблуждаться, как я хотел, чтобы мне это только казалось. Инкерман рушил и эту надежду, а еще друг называется. «О чем ты?» — спросил я. «Формально все уровни разные, но понимаешь, по своему содержанию, как бы тебе объяснить, они все хуже и хуже». «А что с твоей лампой?» — спросил я. «Что с ней? Да хрен с ней!» — появилась на экране. «Вы уже встретились с Фе?» Инкермана, вернее, экран вот зафака, молчал, хотя странно. О чем было думать? Вопрос ведь простой, либо да, либо нет. «Ты ведь знаешь!» — появились, наконец, буквы. «Она ждет только тебя!» Я, конечно, думал, не остаться ли тут, возле сервера, без шумихи и прощаний, в секрете и тайне от всех. Думал не всерьез, но мысль то и дело мелькала. Сообщение от Инкермана развеяло эти, пусть и небольшие, сомнения. Нужно двигаться дальше. Конечно, нужно. Может, было бы и хорошо облучиться верой, раствориться в ней, или вернуться на уровень ниже, плюхнуться в кресло к братьям Сакам, сказать: «Ребята, я все. Вот вам моя лампа, делайте с ней что хотите, дайте мне почитать». Я содрогнулся. «Инкерман», — набрал я так поспешно, как только умел, — «я иду, немедленно». «И даже не хочешь узнать, что здесь?» Мне вспомнились странные ответы Керчи и Тори, и я понял, что ничего не пойму, даже если Инкер напишет, да это было и неважно. «Поднимусь, узнаю», — написал я решительно. «Думаешь, оно тебе нужно?» «Вот гад». Во мне проснулась злость. «Он что же, меня отговаривает?» «А ты думаешь, у меня есть выбор?» — ответил я. И больше не смотрел на What the fuck.